Но вот ведьме удалось выбрать удобный момент, и она с быстротой молнии метнулась сверху к седому Вергилу и выбросила руку с иглой, направленную прямо в шею волку. Удар был точным и быстрым. Вергил не успел, не мог успеть уклониться. Но произошло что-то совершенно непонятное и удивительное для ведьмы. Игла, не коснувшись шеи врага, скользнула в сторону, словно какой-то защитный слой покрывал тело этого проклятого волка. Бреха взвыла от обиды и злобы. Она снова взлетела, однако волчий вождь и на этот раз сумел рвануть ее зубами. Она летала кругами над небольшой поляной, где, оскалив огромные клыки, ожидал ее седой волк, и размышляла. Ей было понятно, что эта неожиданная неуязвимость Вергила, конечно же, связана с его бессмертием, но ей все-таки не верилось. Не хотелось верить, что это так. Разум подсказывал, что нападение на этого волка бесполезно. Но стремление его уничтожить, желание вонзить смертоносную иглу в ненавистную шею извечного врага были сильней. Бреха, снова сделав обманный рывок к Вергилу, пролетела мимо и опять, внезапно извернувшись, резко кинулась на него. На этот раз игла была нацелена в левый бок зверя, прямо в сердце вождя. Ведьма вложила в этот бросок, в этот удар всю свою силу. И снова игла беспомощно скользнула в сторону, не коснувшись ни одной шерстинки старого волка. Ведьма снова взвыла от злобы, бессилия, от боли, потому что противник снова не упустил момента, чтобы рвануть бреху своими крепкими, острыми, мощными зубами. С протяжным воем и свистом ведьма взмыла в черное небо и исчезла в ночной мгле. Все стихло, только сосны доели. В полуночной полудреме некоторое время еще повторяли эхо воя и свиста улетевшей и посрамленной царицы ночи. Волки мгновенно кинулись к отцу-вожаку, но даже зализывать у него было нечего. Он не имел ни одной царапины, стоял спокойный и невредимый. «Отец, слушаю тебя, Гард. Почему ты не позволил нам схватиться с ведьмой? После первого ее нападения мы бы разорвали ее. Ты хоть и силен и мудр, и велик, отец, но ты один имеешь только одну пасть, а нас много, и мы тоже готовы к бою». «Мой верный Гард, мои дети и братья-волки. Ведьма хитра и опасна. Своей ядовитой иглой она наверняка убила бы нескольких из вас, и все равно сама бы осталась жива. Я хорошо знаю ее. Но для меня ее ядовитая игла безопасна. Ведьма не может меня поразить этой иглой». «Почему, отец?» «Это вы узнаете когда-нибудь потом. Сейчас вам не надо знать этого. Будьте осторожны с ведьмой. Если она нападет на любого из вас, главное – увернуться от ее иглы. Вы молоды и ловки. Если заранее быть готовым к ее нападению, если быть всегда на стороже, уклониться от ее иглы, избежать удара можно. У нее есть и более сильное оружие – большое копье, которым она когда-то поразила страшную росомаху Хару. Я вам рассказывал об этом. Но копьем этим она не пользуется, что-то мешает ей. Но что, я пока не знаю. Ясно сейчас одно – главное оружие ведьмы – ядовитая игла, и надо всячески уклоняться от этой иглы в бою с коварной и быстрой брехой. Помните это, братья-волки. Весть выдры Бары. Выдра Бара охотилась всю первую половину ночи, несколько раз проплывала за это время вверх и вниз по своей речке, доплывала до устья, до лунного озера, снова плыла к верховью. Она ловила рыбу, сразу же ела и уже была достаточно сыта, когда, снова приплыв к лунному озеру, осторожно, как обычно, вынырнула на поверхность. Едва высунув из воды голову под густыми ветвями ивы, нависающими над водой, Бара замерла. «Ну что ж, мои милые, так вы и не отдадите мне жемчужину?» — услышала выдра ненавистный голос синего Фарга. Она вся затрепетала от злобы. «Ах, поганая синяя болотная жаба! Решился все-таки просить жемчужину!» «Будет тебе жемчужина, кровопийца проклятый!» Однако Бара была осторожна. Она не шелохнулась, не издала ни звука, прислушиваясь к беседе русалок с лешим. «Ну как же не отдадим? Отдадим?» — смеялись Галла и Лума. «Но ты должен достать ее сам, так уж полагается. Ты же леший, все в лесу. Все в лесу твое, вот и нырни и достань». «Да ведь глубоко тут у вас, а я, старый, плаваю плохо». «Подучись, подучись», — смеялись русалки, явно издеваясь над синим Фаргом. Баре было приятно слушать эти насмешки, но она напряженно думала, как же отомстить лешему, как рассчитаться с ним за ее горе, за несчастье, которое он принес ей. То, что он не получит лунную жемчужину, было само собой разумеющимся, и она не считала это местью. Месть должна быть впереди. И выдра все время думала над этим. «Ну, достаньте, красавица! Я вообще не могу плавать в вашем озере. Слишком тут много лунного света, он меня тревожит». «Чего это? Тебя лунный свет тревожит?» «Да как вам сказать?» «Говори прямо и откровенно, а не то жемчужину не отдадим». Галла опять засмеялась. Лумма тоже присоединилась к ней. Фарк явно нервничал от этого русалочьего смеха, который звенел повсюду над озером, и леший чувствовал, что жемчужина уплывает из его рук. «Дело в том, что луна сродни солнцу, а его лучи для меня губительны. Если его лучи попадут в канаву, она сразу же высохнет, и тогда я...» Леший внезапно смолк, спохватился, что сболтнул лишнее, чего посторонним знать нельзя. Торопливо испуганно огляделся, но никого не было, и он успокоился, ведь русалки все-таки свое племя.